Глава 18. Я не вернулся в свою палатку. Остался в каменной комнатке при арене, используя короткий перерыв для восстановления сил. Закрыл глаза, сосредоточившись на дыхании, выравнивая потраченную ману и успокаивая нервную систему. Мысли об ультиматуме Вальтуров, о возможных ловушках на арене и о том, что делать дальше, все это я убрал в дальний угол сознания. Сейчас, в первую очередь, нужно было восстановить ману. Уж больно сильно я потратился в последнем бою. А вот мой противник, я уверен, к началу боя будет полон сил. Через час в дверь постучали. Это был слуга в ливрее Вальтуров, приглашавший на арену. Я кивнул и последовал за ним. Короткий коридор привел меня прямо к выходу на песок. Ослепительный свет солнца ударил в глаза, и одновременно на меня обрушился оглушительный рев трибун. На этот раз в нем не было недоумения или любопытства. Был чистый неистовый азарт. Финал. Независимо от того, кто выходил на арену, это был кульминационный момент турнира, и публика жаждала зрелища. На противоположной стороне круга уже стоял Кассиан Вальтур. Он выглядел безупречно. Его легкие одежды сверкали на солнце своими инкрустированными драгоценными камнями. Его лицо было спокойным, уверенным, с легкой, почти снисходительной улыбкой. Он был абсолютно уверен в своей победе. Парень, как и его отец, и весь их дом, был уверен, что угроза сделала свое дело. Как же они ошибаются. Лорд Вальтур в центральной ложе кивнул. Его довольное лицо так и просило кирпича. Тем приятнее будет видеть, как оно изменится. Мы сошлись в центре. «Финальный бой турнира Вальтуров!» — прогремел голос судьи, усиленный магией. «Кассиан из дома Вальтур, наследник и гордость наших земель против Фауста, независимого участника. Правила те же. Бой до потери сознания, сдачи или мое решение. Да победит достойнейший!» Он отступил, взмахнув рукой. Рев трибун достиг апогея и стих, сменившись напряженной тишиной. Кассиан не спешил. Он сделал элегантный, почти театральный жест рукой, будто издеваясь. «Ты показал себя сильным противником», — сказал он громко, чтобы слышали зрители. «Но теперь ты вышел против меня, и у тебя нет шансов». Я едва сдержал улыбку от его высокомерия и ничего не ответил. Просто занял нейтральную стойку, руки свободно опустив вдоль тела. Легкая тень недоумения и возмущения пробежала по лицу Кассиана. Затем он пожал плечами, как бы говоря, «твой выбор», и атаковал. Его стиль кардинально отличался от грубой силы Сефара. Это была магия молнии в ее самой утонченной смертоносной форме. Он не метал разряды наугад. Его первый удар был точен и быстр. Ярко-синяя жилка молнии, тонкая как игла, пронзила воздух и почти попала в левое плечо, грозясь отключить всю руку. Я едва успел сместиться, чувствуя, как волосы на руке встали дыбом от близкого разряда. Второй удар последовал мгновенно, уже с другой стороны. Затем третий. Его резерв маны был полон, и он создавал сеть, загоняя в угол и проверяя скорость реакции. Я не стал сразу раскрывать все карты. Просто парировал его молнии быстрыми, точечными плетениями воздушных кулаков, которые разбивали его атаки на безвредные искры. Я двигался по кругу, изучая его манеру боя. И честно признаюсь самому себе, он был хорош. Очень хорош. Каждый его жест был выверен, каждый разряд экономичен и смертоносен. Сразу видно, что парень учился с раннего детства у лучших учителей. Он умело направлял свою энергию, создавая сложные траектории и заставляя молнии огибать препятствия или рикошетить от магического барьера арены, чтобы ударить с неожиданного направления. Но за этим изяществом, как я скоро заметил, была определенная шаблонность. Он привык к тому, что противники либо пасуют перед мощью его атак, либо пытаются защититься грубыми щитами, которые его молнии прожигают за секунды. Он не ожидал агрессивных, постоянно меняющихся контратак. Через минуту я перешел в наступление. Мои нити ринулись не на самого Кассиана, чья личная защита, подпитанная, несомненно, дорогими артефактами, была мощной, а стали кружить вокруг него на предельной скорости, создавая помехи его атакам. Они не атаковали, а скорее сбивали все его атаки на ранних этапах. Кассиан нахмурился. Легкое раздражение появилось в его глазах. Он взмахнул руками, и вокруг него вспыхнула сфера из сцепленных молний, что тут же расширилась. Мне пришлось отдалять свои нити, перестав блокировать его атаки. В этот момент я нанес свой первый настоящий удар. Я не стал использовать магию стихий. За потраченное время я создал сложное плетение иллюзии. Для Кассиана, полагающегося на точность, а не масштабность плетений, это было слабое место. Вот на долю секунды он увидел, как я нахожусь на полшага левее, чем на самом деле. Его следующий разряд, меткий и мощный, пролетел в сантиметре от моего реального плеча, ударив в камень и оставив черный оплавленный след. Он дернулся. Его уверенность дала первую трещину. Он усилил атаки. Молнии посыпались градом, уже не такие изящные, но более мощные, пытаясь просто задавить площадной бомбардировкой. Вот только это пошло мне лишь на пользу. Скорость атак замедлилась, и мне стало только проще от них уклоняться. Арену заполнили грохот, треск, запахи озона и горелого камня. Зрители, затаив дыхание, наблюдали за боем. Я начал сближаться. Кассиан, видя это, отступил, создавая перед собой стену из перекрещивающихся молний. Но у этой стены был недостаток. Она требовала постоянной концентрации и огромного расхода маны. И она была статична. Я не стал ее пробивать. Использовал свои нити, что просто зарылись в камень у моих ног, а вышли уже прямо рядом с ним. Парню пришлось срочно разрывать дистанцию, чтобы уклониться от столь неожиданного удара. На поддержание защиты его концентрации уже не хватило. А вот мне этого мига вполне хватило. Я рванул вперед и вскоре оказался прямо перед ним. Его глаза расширились от шока. Он попытался развернуть стену молнии вновь, ударив меня разрядом, но было уже поздно. Моя рука, покрытая маной, прорвалась через ослабленный внешний слой его защиты и схватила его за запястье. В глазах парня промелькнула паника. Он помнил, что я сделал с рукой своего прошлого противника. Я не стал его разочаровывать и создал огненное плетение, буквально сжигая его руку. Его безупречное лицо исказилось от боли и паники, но каким-то чудом ему удалось создать плетение, заставившее меня ослабить хватку и разорвать дистанцию. Рев трибун стих, сменившись гробовой тишиной. Всем было видно, что наследник Вальтуров проигрывает. Такого не ждал никто. И тут Кассиан, забыв о публике и достоинстве, зашипел мне прямо в лицо. Его голос был полон ярости и неподдельного изумления. «Ты же согласился! Тебе заплатили! Ты должен был проиграть!» Его голос донесся до рядов зрителей. На лицах знати промелькнуло недоумение. Я смотрел в его перекошенное лицо, в глаза, полные непонимания мира, который вдруг перестал вращаться вокруг него. «Я ни на что не соглашался», — уверенно и четко ответил я. «То, что вы себе что-то там придумали, не моя проблема. Сдавайся, Кассиан, пока еще способен сохранить свою честь». В его глазах боролись ярость, страх и остатки гордости. Он посмотрел на ложа отца. Лорд Вальтур сидел окаменев, но его лицо было багровым от гнева. Весь его план, весь его спектакль рушился на глазах у знати Империи. «Нет!» — выкрикнул Кассиан, и в его голосе была истерика. Он сам рванул на меня, пытаясь ударить свободной рукой, но его движения были слишком медленными. Я легко парировал удар, скрутил его руку за спину и, применив болевой прием, заставил его согнуться. «Соперник не способен продолжать бой!» — громко, перекрикивая нарастающий гул, крикнул я, обращаясь к судье. «Объявляйте результат!» Судья, бледный как полотно, выглядел так, будто ему приказали прыгнуть в пропасть. Он посмотрел на лорда Вальтура. Тот, стиснув зубы, сделал едва заметный резкий кивок. Унижение было полным, но остановить дальнейший разгром теперь можно было только признанием поражения. «Победитель турнира! Фауст номер 53!» — пробормотал судья. И его голос, обычно громкий, сейчас почти заглох в общем гуле. На трибунах начался хаос. Одни кричали от восторга, видя триумф аутсайдера. Другие — от негодования. Знать в ложах вскакивала, что-то возмущенно вскрикивая. Я могу их понять. Очень многие тут сейчас проиграли огромные деньги на ставках. Коэффициент на мою победу был просто огромным, и я победил. Не то чтобы мне так уж нужны были эти деньги, но все равно приятно. Только надеюсь, что мой человек из гильдии сможет забрать эти деньги. Уж больно велик куш. Могут и отказаться отдавать, но, думаю, эту проблему можно решить. Я отпустил Кассиана. Тот, пошатываясь, отполз, не поднимая глаз. Его плечи тряслись от унижения и бессильной злобы. Я развернулся и направился к центру арены, где должен был состояться торжественный момент награждения. Но торжественности не было. Была тяжелая гнетущая атмосфера надвигающейся бури. Тем временем граф Вальтур поднялся со своего места. Его лицо было покрыто маской ледяной ярости. Он что-то сказал стоявшему рядом слуге, и тот бросился исполнять. Церемония была короткой и мрачной. Лорд Вальтур спустился на арену, его шаги отдавались гулко по камню. Его лицо вблизи было страшным, в нем читалось желание растерзать меня здесь и сейчас. Но репутация и необходимость соблюдать видимость законности все это сковывало его. Он не мог просто убить победителя своего же турнира на глазах у сотен свидетелей, хотя явно очень хотел это сделать. Он протянул мне тяжелый, инкрустированный самоцветами ларец с призом. Его пальцы на миг сжали крышку так, что костяшки побелели. «Поздравляю!» — проскрежетал он так тихо, что слова утонули в общем гуле. «Наслаждайся победой, пока можешь!» «Благодарю!» — улыбнулся ему в ответ. «Уж не знаю почему, но бесить других людей мне начинает нравиться. Но сейчас не о том. Убедившись, что ларец безопасен для меня, я взял его. После чего поспешил к выходу. И оставаться здесь дольше секунды было самоубийством. Я быстрым шагом направился к выходу с арены. За спиной гул нарастал, но я не оборачивался. Формальная часть закончилась. Теперь начиналась настоящая игра. Пересекая территорию поместья, я чувствовал на себе десятки взглядов. Злобных, недоуменных, расчетливых. Я был победителем, но также и почти уже мертвым, если замешкаюсь. Закон гостеприимства защищал меня только до границ владений Вальтуров. Дальше начиналась нейтральная территория, где могло случиться все, что угодно. Я не пошел к своей палатке, там мне делать нечего. Все равно все нужное уже забрал, готовясь к чему-то подобному. Вместо этого я свернул в узкий переулок между служебными постройками, ведущий к дальним складам и конюшням для прислуги. Мысль была проста. Мне нужно средство передвижения, чтобы разорвать дистанцию до того, как вальтуры спустят с цепи своих гончих. Пока гости и слуги обсуждали шокирующий исход, а стража получала новые приказы, у меня были считанные минуты. У дальних конюшен стоял только один сонный стражник. Он даже не успел понять, что происходит. Короткий, точный удар в основание шеи, и он беззвучно сел на землю. Я втащил его тело в пустую стойку и снял с него простой серый плащ, лучше, чем моя известная одежда. Выбрав самого невзрачного, но крепкого гнедого мерина, я сел на него без седла, набросив лишь узду. Не став ждать дальше, тронул мерина в бока, поехав в сторону задних ворот. Там меня попытались остановить, но я успел проскочить еще не запертые ворота. Я пригнулся к шее лошади, заставляя ее выложиться на полную. Ветер неприятно свистел в ушах, но останавливаться было нельзя. Я ехал на восток, к границе графства. Нужно было покрыть как можно больше расстояния до наступления темноты. Но еще важнее — оторваться от погони, которая, несомненно, будет. Поля вальтуров промелькнули за спиной, сменились редкими перелесками. Я уже начал думать, что проскочу, и ошибся. Впереди, перекрывая дорогу, будто из ниоткуда появилось 6 человек. Нет, не так. 6 магов. Меня уже ждали. Они действовали без предупреждения. Первый высокий мужчина с седыми висками просто поднял руку. Земля под копытами моего мерина вздыбилась, превратившись в жидкую трясину. Лошадь провалилась по грудь, яростно заржав. Я успел оттолкнуться от ее спины в момент, когда она начала тонуть, перекувыркнулся в воздухе и приземлился на твердую почву в стороне от трясины. Не было времени на оценку или страх, только действия. Пока я был в воздухе, второй маг, женщина с короткими рыжими волосами, метнула в меня сноп электрических искр. Мне чудом удалось уклониться. Искры врезались в землю там, где я должен был находиться, прижигая траву на всем участке. Пусть даже учитель иногда называл меня гением в магии, но против шестерых опытных магов мне было не победить. Нужно было бежать. План был продуман мгновенно. Моя рука ударила по земле, создавая плетение. И тут же земля под моими ногами моментально вздыбилась. Из нее с треском ломающейся почвы вырвались спутанные комья корней, комки спрессованной глины, острые осколки камней. Это была не атака, скорее уж способ отвлечь внимание и закрыться от взглядов противника. Я тут же рванул в сторону леса. Это был риск. Там могла быть засада. Но и стоять на месте означало неминуемое поражение. Я влетел в чащу, ветви хлестали по лицу, цепляясь за плащ. Сзади раздались крики и звуки разрядов молнии. Они попытались достать меня. Огненные шары, ледяные осколки, сгустки энергии рвали деревья вокруг, осыпая меня щепками и листьями. Множество естественных препятствий мешали им. Я сам бежал не по прямой. Метался, петлял, падал за стволы, поднимался и бежал снова. Я углублялся в лес, сумерки сгущались, превращаясь в черные тени. Противник явно не привык к погоне в таких условиях и понемногу отставал. Позади и в отдалении я слышал их голоса, теперь уже не такие уверенные. Они разделились, пытаясь окружить сектор. Свет факелов и шаров осветителей зажегся среди деревьев. «Он где-то здесь!» — донесся голос мага. «Сожгите подлесок! Выкурим его!» Идея была простая и действенна — выжечь все вокруг. И они тут же приступили к его выполнению. Огонь начал активно пожирать лес, преследуя меня. Вот только тем самым они сами создавали между нами естественный барьер, который не могли преодолеть. Мне только и нужно было, что успевать двигаться быстрее, чем огонь. Пришлось задействовать все ресурсы организма. Но все же у меня получилось. Спустя, не знаю точно сколько часов, лес все же закончился, и я оказался на открытом пространстве, наконец сумев вздохнуть свободно. Погоня уже давно отстала. Надеюсь, они и подумают, что я сгинул в этом горящем лесу. Так будет лучше для всех. Хотя магам, что преследовали меня, все равно влетит. Устроить пожар и сжечь лес на чужой территории — это залет. Вряд ли, конечно, это приведет к войне между родами, но компенсация, которую заплатит граф Вальтур, будет точно велика. Потратиться ему придется знатно. Впрочем, надолго задерживаться тут было нельзя. Отдышавшись, я двинулся дальше. Нужно было уйти отсюда как можно дальше и скрыть свои следы. Пора возвращаться к учителю. Надеюсь, такие экзамены у меня будут случаться не слишком часто. А то итог этого мне не особо понравился. Ох, как же я ошибался.